Пускай это и был мир шиноби, но Мицу пока не могла постоять за себя без использования шатона, а его в подобном месте применять и нельзя было. Когда незнакомец бесстыдно обнял ее вокруг талии и потащил к себе сильнее, она завизжала, что есть духу. И Курами разозлилась назойливости подруги и поэтому, выдохнув в раздражении, крикнула своим друзьям по игре: «Ща приду». Мицу отцепилась от Каланза, ее поволокли в неизвестные края, заставляя визжать, извиваться и звать на помощь. А руки догнала парочку в три больших шага и выдернула Айдая из чужой хватки. «Чё за дела?» – вспыхнул парень. Он хотел было помчаться за ушедшей красавицей, но его остановила чья-то ладонь, упершаяся в живот. «Заебал!» – злостно рыкнула Ику и толкнула извращенца. Ее ладонь вспыхнула в синей молнии и с толчком ударила парня током, его отбросило к стене, куда он, успевший только раз крикнуть в недолгом полете, впечатался и скользнул спиной к полу. Все тело парализовало, нахал не смог подняться и так и остался там сидеть. Никто толком не заметил сего зрелища, а тому, кто и видел все это, было откровенно насрать. Пряди волос руки, вылезшие из высоко завязанного хвоста, поблескивали в зарядах. Каланза отряхнула руки и вернулась в игру. Всполошенная Айдай в напряжении стояла посреди зала и боязливо смотрела на того типа. Он умудрился отключиться. «Девушка, не хотите со мной пропустить по рюмочке саки?» С таким заманчивым предложением к ней подошел уже более симпатичный парень. Мицуми позеленела, посинела, испуганно икнула и, решив, что хватит с нее мужского внимания, убежала к подруге. И Курами со всем своим пьяным вниманием следила за маленьким шариком на крутящейся рулетке. Щеки совсем раскранились от духоты в помещении. Она проговаривала, как заклятие: «Давай, давай, во имя Ками и Джашина, Михаила и Люцифера, Шизуи и Мицуми». «Я», — услыхала о себе подошедшая Фукусана. Каланза судорожно замахала ей с призывом не мешать. И она скрестила пальцы. Рулетка начала замедляться, шарик соскочил с дуги и упал на. Мицу поморщилась от нецензурного словарного запаса проигравшей и оттого драматично павшей на колени Ику. «Ну вот и все, пойдем уже». Айдай совершенно не омрачал факт проигрыша. Она была согласна на что угодно, лишь бы поскорее свалить отсюда. «В смысле? Нет, я буду играть до победы. Где деньги? Дай мне деньги, в этот раз я обязательно выиграю». «Нет, не дам. Ты и так очень много потратила, у меня осталось только нам на еду». «Нахуй еду, дай мне деньги». «Нет, Ику. Ками, ты совсем помешалась. Все, уходим». Айдай развернулась. Теперь настала очередь Ару цепляться за нее. Тогда раз не я, то ты». Она смотрела безумными красными глазами. «Ты пойдешь играть. Вдруг ты выиграешь». «Нет, нет и нет. Я не собираюсь здесь ни во что играть». Тренировки давали о себе знать. И Курами легко притащила подругу к игральному столу и жестом сообщила остальным игрокам, что в деле. «Отпусти меня, так нечестно. Мы так не договаривались. Ты проиграла, Ику, все, успокойся». Каланза заломила ей руки, лишая возможности оттолкнуть себя, и, встав за спиной, зашептала на ухо: «Мы должны выиграть здесь деньги». Во мраке глаз будто проснулась ясность. И Курами невыразительно, словно вмиг потеряв свою манию к азарту, смотрела на рулетку. «В противном случае тебе снова придется грабить шатоном и убивать людей». Ару отпрянула, не боясь, что Фукусана сбежит. Та, как и ожидалось, присмирела. «Ладно», — вздохнула она и тоже взглянула на рулетку. «Я постараюсь. Две вы сволочи. Оставили меня, блять, одну с ребенком на 5 дней. 5 дней, Карл, 5 дней. Где вас черт носил, стервы? А во». Злобная тирада впечатлила Мицу. «И тебе привет, Имата». И Курами улыбнулась и потрясла перед лицом обозленной сестры черным пакетом. Та фыркнула и, выхватив его, ушла к Асе, ждущей в тени дерева. И намерянки успешно завершили свою миссию в Танзаку. На радостях вернулись в Атафаку и вот сейчас в разгар дня, в жаркие 2 часа после полудня, столкнулись с надвигающейся на них Шизуи. Она почувствовала их приближение и, спотыкаясь о свои ноги, понеслась навстречу с недобрыми на устах словами: «Вы понимаете, что нас двоих выперли из гостиницы, так как мы, блять, были не в состоянии платить за номер», — кричала им Тюка, остановившись в полоборота. «А почему мы не смогли заплатить? Потому что вы, две чучундры, оставили нас без денег и сами свалили хрен знает куда аж на 5 дней. 5, мать вашу, дней. «Тише, тише, Шиз, не при ребенке же», — осмелилась сказать Айдай. Телеги фыркнула и продолжила свой путь к Асе. Малышка, все это время наблюдавшая за хорошей, но именно сейчас плохой тетей уже было испугалась, что та вот-вот изрыгнет изо рта воздух, как и обещала, и сметет вонючей волной остальных тетей. Когда тюка плюхнулась возле нее, она осторожно спросила, что в мешочке, и не дай пей им здесь окажется недостаточно. Младшая Каланза вытащила из мешка все бумажки и принялась за счет, и, в конце концов, была приятно удивлена. Охренеть, Шизуй, поругала ее Мицу. Они с Икурами присели рядом, сформировав недокруг. Тюка с любезной улыбочкой исправилась. Ах, что за диво, извольте объяснить, как столь ошеломительная сумма появилась в руках ваших нежных. Не переигрывай, усмехнулась Руки. С моей тяжелой руки мы проиграли все наши деньги, но Мицу исправила всю ситуацию, и вот деньги Асы теперь перед тобой. Это мои деньги. Округлила глаза девочка и легонько подбросила купюры, словно они были листьями, упавшими с щедрого дерева. Это деньги на тебя, улыбнулась ей Айдай. А что у вас нового произошло, пока мы отсутствовали? Ну, я рассказала Асе всю правду. Тюка пожала плечами. Она вроде все приняла и поняла. Какую правду? В унисон испуганно переспросили отсутствующие. Ну, то, что я не избранная, что ваши плохие, но хорошие товарищи могут меня убить. Аса будто говорила об обыденных вещах и для пущей драмы загибала пальчики при перечислении. Что на самом деле это вы будете спасать мир, что я буду жить одна в квартире, что тюка выучит ради меня шуншин, что есть разноцветный человек-дуб, человек-акула, красноглазый красавчик, глиняный террорист, Кощей бессмертный, женщина-бумажка, полубокий человек-кукла, который... Шизуй похлопала малышку по спине, прерывая ее. Икурами и Мицуми перерабатывали информацию в молчании. Фукусана шепнула подруге. Я же говорила, что не стоит ее оставлять с Асой. Да ладно, она обязана знать правду. Шизу обратилась к Асе. Ну разве я не права? Права. Охотно закивала принцесса с широкой, как у тети, улыбкой. Мицу вздохнула. Ику закатила глаза. Чего-то такого она от сестры и ожидала. Телеги эти 5 дней не теряла времени зазря и успела присмотреть квартиру. Асе она пришлась по душе, поэтому именно ее и иномерянки и взяли в аренду на целый год. Однушка, как и предполагалось, включала в себя маленькую, но уютную спальню, переходящую в кухню и ванную. Вещей у Асы не было, если, конечно, не считать ее сумочку Винкс, где лежали игрушечный телефон, недоеденный ментос и всякие детские кольца и браслеты, поэтому и иномерянки отправились в магазин за всем жизненно необходимым. Один из плюсов мира шиноби – это то, что почти все обходится дешево. Одежда, еда, украшения – все та же квартира. Здесь большой спрос лишь на холодное оружие, взрывные печати, свитки и все то, чем пользуется в будние дни каждый уважающий себя ниндзя. Шикуцуми взяли Асе 3 повседневных платья, теплую пару вещей, обувь и розовую шляпу. В продуктовом районе вдоль целой улицы располагалось множество маленьких лавок, где продавали все съедобное и не совсем. Глупеньким тетям было очень весело наблюдать за тем, как Аса с радостными криками бегает от одной лавки к другой, восторгаясь непонятными сладостями, и то и делает, что спрашивает продавцов, что за симпатичные вкусности они продают. Белье, принадлежности для водных процедур, кухонные приборы и прочее, что все сочли необходимым поздним вечером уже было дома. Измотанная жизнью в этом мире Аса плюхнулась на уже свою кровать и вмиг засопела. Девушки же, распаковав все купленное в шкаф и холодильник, ретировались на улицу, закрыв девочку на ключ. Хоть Аса немного и притормозила их, но сейчас Суши Куцуми было время как следует потренироваться. Они пришли в глубину леса и еще долго не замечали, как с дерева за ними следит пара желтых глаз. Глава 11. Техника призыва. Икурами разбежалась и, не тормозя, так же ловко прошлась по стволу дерева вверх, прыгнула на надежную толстую ветку, следом, на другую, и так несколько раз до тех пор, пока не оказалась на самой вершине. Отсюда весело наблюдать закат, крикнула она подругам, пораженно смотрящих на нее с земли. А ты с Фатой? Приставив ладони с двух сторон от рта, громко кинула ей Шизуй. А ты заберись сюда. Старшая ухмыльнулась. Младшая обиженно поморщилась. Давайте, в аниме команда номер 7 сделала это всего за день. П.Ф., Можно подумать, мы ровня рожденным быть ниндзя. Им было по 12, а нам уже за 21. Возраст, всего лишь цифра. Лезть к Хару никто не собирался, ей пришлось спуститься. Она поскакала по веткам, не боясь навернуться в сгущающейся темноте, в последнем прыжке ухватилась за тощую палку руками и под ее треск аккуратно приземлилась. Шизуи и Мицуми зааплодировали, та раскланялась, как фокусник после показа своих трюков. «Еще чем-нибудь понтанешься?» – спросила Телегий. А руки расплылась в ухмылке. Ей несомненно было что показать. «Отойдите подальше», – велела она, а сама отступила на несколько метров от ствола дерева. И курами закрыла глаза и вслушалась в разносящийся в голове голос Риасата. «Напряги руку и направляй в ладони энергию, пока не почувствуешь, как кожу будто начнет раздирать. Терпи. Придай энергии форму. Райтон. Шаровая молния». Она помнила о совете всегда называть технику перед ее использованием, чтобы запрограммировать себя на нужную волну и не потерять концентрацию. Темнота рассеялась вспышкой стрекочущих зарядов в ладони Ару. «Удерживай молнию», — наставлял Сата. «Держи себя в напряжении и не показывай слабину. Растеряешься, тебя ударит». Райтон не терпит невнимательности и ошибок. Правую руку обволокла, как змея, яркая молния и постепенно поползла вверх по телу. В ладони набухал шар. Его ядро светилось почти белым светом, синяя оболочка судорожно билась о воздух, не в состоянии держать строгую постоянную форму. А руки, сдерживая будто хотящую убежать сферу, дрожала и жмурилась от ощущения впивающихся в ладонь электрических иголочек. Вперед! И курами бросилась к дереву. Она с размаху ударила в него, чувствуя, как шаровая молния не распадается, а проходит дальше, через ствол, разнося его в щепки с пронзительным треском. Сфера не крутилась, как рассинган, а блистала в сумасшедших зарядах. Насквозь проломить ствол так и не удалось, из-за недостаточного питания сфера начала угасать и через пару секунд вконец исчезла, оставив лишь еле уловимые частички себя мелькать в воздухе. Вот и все. Ару потрясла рукой, чтобы избавиться от легкого онемения, развернулась и собралась к девочкам, слушать их мнение о коротком представлении. Шизуи и Мицуми ждали ее в нескольких метрах и уже разрывались от того, как хотели прокомментировать увиденное. Стихийная техника произвела на них фурор. А руки впервые без единой ошибки применила шаровую молнию и была жутко горда собой. Риасата наверняка бы тоже порадовался за нее. Она шла к подругам с довольной улыбкой и не видела, как сзади на нее падает поверженное дерево. И курами закричали и намерянки. Но было поздно. Когда Ику обернулась, ствол уже грозился расплющить ее, она в испуге зажмурилась и прикрыла голову руками, словно это могло ее спасти. Вдруг в самые перепонки ударил визг молнии. В животе все перевернулось, будто то ядро шаровой молнии взорвалось там. Темнота перед глазами страшно исказилась, переплыла в случайные яркие цвета и закружила в водовороте ощущений. А руки пронзила нестерпимая боль, она хотела заплакать, но глаза исчезли. Не было носа, рта, рук, ног, исчезло абсолютно все. Только зрение осталось сиротливо хватать цветные размытые круги. И курами разорвало на части. Открыв глаза, она нашла себя в двух шагах от упавшего дерева. Когда оно успело упасть, девушка в панике огляделась. Она сидела на земле и дрожала, как живой скелет на ветру, от того, что все тело ломило. Ику, Ику. Мицуми упала на колени возле нее и принялась осматривать так, будто владела ночным видением. «Все в порядке. Ты не поранилась?» «Да-да». Она уловила вокруг себя то и дело вспыхивающие разряды. «Что? Что это было? Ты чуть не погибла». Шизуй хлопнула Аны по плечу и ойкнула, когда ее ударило током. «Нафига пытаться казаться эпичной, если ты такой не являешься? Да тебя чуть в землю не забило, как гвоздь». «Все обошлось», успокаивала их или себя Мицу. «Ты стала молнией, и дерево прошло сквозь тебя. Я стала молнией». Ику подумала о флеше. «Имеешь в виду, быстро перенеслась?» «Нет, ты распалась на энергию и, как живая молния, прошла сквозь дерево. Я думала, ты это так и планировала. А, ну да». Старшая Каланза до сих пор не врубилась в произошедшее. Младшая закатила глаза. «Да видно же, ни черта она ничего не планировала и чуть не сдохла. Уж не знаю, что ты за X-мен такой, но в следующий раз будь поаккуратней со своей жахающей фигней». «Договорились». Тюка протянула было сестре руку, но за секунду до соприкосновения вдруг отпрянула и, прищурившись, спросила: «Точно не жахнешь?» Ару простодушно улыбнулась. «Не жахну». Кланза взялись за руки, током на этот раз никого не ударило, и Шизуй помогла старшей встать на ноги. Ику отряхнулась и с усталой улыбкой заметила. «Да, надо бы разобраться в своем Райтоне. Не понимаю, что это только что было. Это был знак много не выпендриваться», сказала Мицуми. И намерянки глухо посмеялись, а после Икурами объявила о продолжении тренировки и снова заставила подруг ходить вверх по деревьям. Те повздыхали, поныли, но вскоре перестали ломаться и взялись за контроль чакры в ногах всерьез. «Без этого мы далеко не уйдем», в прямом и переносном смысле заключила Фукусана и взбежала по дереву. Мицу смогла сделать 3 шага, после чего подошвы ее отклеились от ствола и она со стоном грохнулась на землю. Нога Шизуй проломила кору, и ей пришлось повозиться, чтобы вытащить конечность из плена дерева, явно решившего отомстить за то, что по нему ходит таким безобразным образом. Она не прекращала попыток залезть без рук на вершину и оттуда все-таки воззриться на темную лесную красоту и потому вставала каждый раз, когда падала. Икурами следила за ними, кидалась наставлениями, а когда стала более не нужна, отошла практиковать стихийные техники. Она опять создала в руке сферу и некоторое время изучала ее, словно впервые видела. Шаровая молния походила на Рассинган и Чидри одновременно, точно была их бастардом. «Какой-то недочидриган получается», – пробубнила Ару и бросилась атаковать стволы, на этот раз либо с высоты, взбираясь на деревья по веткам, либо с прыжка вверх с земли. Она оттачивала эту технику до тех пор, пока не перестала чувствовать правую руку. Кровь будто перестала бежать, отчего конечность казалась бесполезно висящей тряпочкой. В последний раз чакры оставалась на донышке, но Аруки все же решилась на финальный удар. Свет полумесяца позволял ей видеть ее последнего на сегодня врага, могучего дуба. Девушка глубоко вдохнула, ощущая, как шевелится чакра в животе, и с выдохом создала в ладони электрический шар. Он сиял не так ярко, как в начале, но тем менее еще мог показать свою силу. Икурами кинулась на неподвижного противника, оттолкнулась и, замахнувшись, хотела вдарить в жирный ствол по самое не хочу, но вдруг появился Зицу. Его голова начала выходить на свет, как из дупла, которого не было, чуть выше от намеченной для удара точки, шаровая молния бы его по-любому не настигла, но Ару этого не предусмотрела. От испуга ее сердце подскочило, она отклонила удар, мгновенно потеряла контроль, и сфера лопнула у нее в руке. «Блядь!» Весьма точно заметила Ику и бревном рухнула на землю. Ее парализовала собственная молния. «Икурами-чан, все в порядке!» Зицу выполз из дерева и смотрел на нее сверху вниз в своем полном росте. «Все блестяще!» Процедила она сквозь зубы и поморщилась, когда один из разрядов щелкнул ей по лицу. «Ику, ты как?» К ней чудом подоспела Мицу, заметившая, как неправильно взорвалось бзюцу подруги. «Ну разве не видно?» Икурами могла только моргать. Тело оцепенело, как при заморозке. Следом прибежала и Шизуй. «Ику, все нормально». В ответ послышался лишь вздох. Младшая Каланза угрожающе пошла на Зицу. Разница в росте была небольшая, Нукинин всего-то на полголовы выше, но так как у него имелись объемные листья, как у венериной мухоловки, то угрозы маленькой на его общем фоне тюки казались смехотворными. «Ты, алоэ двухцветное, какого хрена пристал к ней?» «Я ничего не делал, просто пришел», — защитился Широзицу. «Не кипятись, Шизуйчан, твоя сестра сама ударила себя. Так бывает, когда из дерева, в которое ты бьешь, кто-то вылезает». Протянула Икурами и даже не напрягалась, чтобы встать, понимая, что правильней будет без лишних нервов переждать паралич. Айдай была благосклонна к зеленому товарищу, ибо именно он и вывел ее на Акацуки или наоборот, Акацуки на нее, и потому отмалчивалась. Телеге не нравился этот подземный тип, она говорила с пренебрежением. «И чего ты тут забыл? Следил за нами». Фукусана успела запаниковать. Неужели Зицу уже знает об Асе? Ответ был скорее нет, чем да, что и доказал человек-дуб. «Я не хотел вам мешать и поэтому терпеливо наблюдал». Желтые глаза смотрели в душу. Мицу передернула, и Курами, злясь, думала, почему это его терпение вдруг закончилось в такой неудобный для нее момент. «Лидер сама обеспокоен вашим отсутствием в убежище. Он боится, что вы можете натворить глупости вне Амигакури и привлечь ненужное внимание. Пейн за нас волнуется». Шизуй польщенно улыбнулась, приложив ладонь к сердцу. «Как мило, он вам не доверяет, осадил ее Курозицу. Его сосед по телу перешел к основному. Он велел вам возвращаться, а еще просил передать вот это. Алоэ вытащил что-то из кармана плаща и отдал телеге. Та расплылась, когда рассмотрела подарки. О, Пейни не поскупился и сделал нам кольца на заказ. Фирменные кольца. От такого о руки аж приподнялась. Что, а лак для ногтей нам не выдадите? Уж с ним разбирайтесь сами, безобразно разулыбалась белая сторона, в то время как черная оставалась бесстрастной. С помощью колец лидер сама будет связываться с вами. Подскажу. Наденьте их, а когда почувствуете приток чакры, сложите печать одной рукой, и так вы в форме голограммной проекции окажетесь в одном из наших убежищ. Мы поняли, кивнула Айдай. Спасибо большое, Зицу. Мы скоро вернемся в Гуза. Гуза. Зацепился за неизвестная Кура. Тюка учтиво расшифровала ему аббревиатуру. Широ поржал и вместе с черной стороной провалился сквозь землю. Девочки помогли Аруке подняться. Она пожаловалась на то, что не чувствует правую руку, но Телегия убедила ее, что до свадьбы доживет. И намерянки взялись за пейновские подарки. Младшая Каланза раздала всем по кольцу, и каждая завертела его, вознеся в небо, чтобы полумесяц помог различить надписи в темноте. Фирменные украшения были сделаны из тяжелого черного металла, очевидно, проводящего чакру. Кольца остальных Акацуки отличались друг от друга цветом фона, однако у Шикуцуми он был одинаков, белый. И иероглиф же, как и подобает, у каждой был свой. И Курами достался от хождения. Шизуй прочитала на своем странстве. Мицу взяла осознание. Интересно, почему лидер выбрал именно эти слова? Задалась безответным вопросом Айдай. Аруки стала первой, кто надел кольцо. От такого она чуть не осела обратно на землю. Голова неожиданно закружилась, как при взлете самолета. Но тут же от среднего пальца правой руки по всему телу потекла энергия, и Кутак же внезапно почувствовала себя хорошо. Слабость отступала, а онемевшая до этого конечность начала оживать. Уже поздно. Может, вернемся к Асе, предложила Фукусана, которая, в отличие от подруги, прилив сил не ощущала, а наоборот, уже валилась с ног. Да, сегодня я уже не осилю эту борьбу с гравитацией, тыкнула Шизуй в сторону деревьев, имея в виду ходьбу по ним. Хорошо. И Курами опять всмотрелась в свой иероглиф отхождения и ненадолго задумалась. Но имейте в виду, что утром мы должны покинуть Атафаку. Уже пора возвращаться в Гуза. Дни в логове Акацуки летели с ошеломительной скоростью. Айдай с трудом высыпалась, так как засыпала поздно, а просыпалась ни свет ни заря, и в обоих случаях шла на полигон. Этот режим бил по самочувствию, но Мицу держалась и старалась изо всех сил. Шизуй поступила по-своему. Она, будучи совой по жизни, тренировалась до 5 утра, затем шла кушать и ближе к 7 засыпала. Ее день начинался в 2, а то в 3 часа после полудня, и шел по тому же расписанию. И Курами, в свою очередь, будто не спала и не отдыхала вовсе, все свое время посвящая прокачиванию ниндзюцу. Когда же у нее случайно отыскивался часок-другой на еду или передышку, то ее скоропостижно подлавливал сенси. Хлопья, это лучшее, что случалось с каждым из миров. Оценила свой обеденный завтрак телеги, жуя хрустяшки, залитые молоком. Айдай менее восхищенно кушала с ней за компанию. Они сидели в акацучей кухне, которая заметно оживилась с тех пор, как и намерянки оказались здесь и уже обзавелась мало того, что посудой, так еще и съедобной непросроченной едой. Горящие факелы навевали романтику, а каменные стены больше не казались давящими и теперь придавали уют. Длинный стол, рассчитанный на 12 персон, грустно держал на своем краешке две тарелочки, два стаканчика, сок и коробку хлопьев, в которую так старательно вчитывалась младшая Каланза. В коридоре послышались шаги. Внезапно на кухне очутилась старшая из сестер. В полумятом ото сна виде она хмуро села за стол. О, какие люди в Акацуки! Телеги тут же засуетилась. Сейчас тебе подам завтрак. 3 часа дня, Ику, с жалостливой улыбкой оповестила ее Айдай. Это первый раз, когда ты столько поспала. Тебе стоит пересмотреть свой график и уделять отдыху больше времени. Наверное, стоит. Аруки смачно зевнула и в ожидании еды подперла щеку рукой. Мы выйдем на миссии только через неделю, а я уже так заебалась. Не выражайся. Мицуми стукнула ее по голове. Ику прикрыла глаза. Шизуй поставила перед ней глубокую тарелку, целиком заполненную хлопьями с молоком и перед тем, как вернуться на свое место, окинула старшую насмешливым, но обеспокоенным взглядом. «Ты ужасно выглядишь. Посмотри на свои мешки, даже у меня они не такие темные, глубокие и стрёмные. Как насчет взять сегодня выходной?» – предложила Мицу. Шизу с энтузиазмом закивала. «Полежим, послушаем музыку. Можем даже приготовить что-нибудь вместе. И никаких тренировок. Никаких», – подчеркнула младшая Каланза. И Курами повела плечами, мол, «да, можно так сделать». Она взяла ложку в руки и окунула ее в тарелку. Ничего не предвещало беды. Иха. Иномерянки успели недоуменно переглянуться, прежде чем к ним с грохотом прыгнули с потолка на стол и разнесли весь завтрак к черту. Точнее, к Джашину. Хидан, приземлившись перед своей напарницей, замахнулся на нее косой. Айдай завизжала. Тюка, чья любимая еда улетела далеко и надолго, в неописуемом шоке раскрыла рот, а руки, двигаемая здешним рефлексом, успела оттолкнуться от стола руками и завалилась на стуле назад. Лезвия пронеслись перед ее лицом, едва не зацепив нос. Свалившись на пол, она тут же покатилась в сторону, и не зря, коса вдарила в стул, вместо девушки, и разнесла его на жалкие деревянные куски. Ару вскочила на ноги, споткнулась, упала, снова поднялась и рванула прочь от Хидана, а тот с задорными криками и косой понесся за ней. Они нарезали круги по кухне. Нукинин пытался хоть немного задеть иномерянку, но та знала, чем это будет ей чревато, и потому уклонялась, как могла. «Каланза, перейди в ближний бой», — гаркнул он ей, будто вел обычную тренировку, а не нападал с плохими намерениями, и сильнее сжал рукоять своего оружия. «Иди нахуй, Хидан», — заныла и Курами с испуганным, несчастным видом. Джашинист бросился на пролом, а она, не имея рядом ничего, зачем можно было спрятаться хотя бы на пару секунд, побежала по стене. Мацураси урезал себе путь, свернув по диагонали, оказался всего в паре шагах от нее и снова предпринял попытку обезглавить. Аруки вскрикнула и вовремя нагнулась, прикрыв голову руками, в то время как коса впечаталась в стену, но, не в силах проломить камень, застряла в нем. «А ну дерись!» Хидан пытался вытащить косу из стены, и иномерянка пятилась от него. «Ты уже во второй раз так кидаешься на меня. Прекрати это. А ты думаешь, противник предупредит тебя, когда будет нападать? Ты, блядь, должна быть всегда начеку. Я устала». И Курами остановилась, обезопасив себя расстоянием только в 3 метра. «Задрали меня твои убийственные тренировки. Не можешь драться, так убегай». Нукинин вытащил свое оружие и поудобнее схватился за него. «Вот сам и беги», — фыркнула она и упрямо скрестила руки на груди, показывая, что больше не сдвинется с места. Хидан и побежал на нее. Ару вздрогнула, когда напарник был уже совсем близко, и хотела было ринуться в сторону, но вдруг отговорила себя. Ведь как-никак он же не убьет ее. Все 3 лезвия подмигивали ей, готовясь нападать с размаху. Ику сделала шаг назад, но не побежала. Нет, не убьет. Точно не убьет. Ведь так. Коса пронзила ее, Хидан все-таки без шуток ударил. Но и Курами перед самым попаданием распалась на заряды и, будучи молнией, перенесла себя за спину отступнику и там же материализовалась. Когда он набросился на нее с кулаками и выпадами ногами, она облачила себя в покров молнии и оттого успевала уклоняться. «Вот-вот-вот, другое, блять, дело», — сказанул Мацураси с довольной улыбкой. Веселиться ему оставалось недолго. Когда дистанция этому позволила, Шизуй появилась между ними и с хлопком свела руки в печати, воздушный бум разбросал и Курами, и Хидана по углам. «Это вам за мои хлопья, нелюди!» Она топнула ногой и в злобном настрое ушла к себе в комнату, хлопнув дверью. Мицуми также сидела на стуле, смотрела то на капающие на пол молоко и разбросанные повсюду хрустяшки, то на потолок, с которого на них свалился затаившийся Хидан. Теперь она понимала, почему стол на кухне железный. Как Узу, как никто другой знал своего напарника и, гад, все предусмотрел. Айдай казалось, Каланза совсем помешались на тренировках. Если раньше только старшая из них почти бредила самосовершенствованием в области ниндзюцу и тайдзюцу, то теперь и младшая взяла неплохой, но и не очень хороший пример и все свое время стала посвящать полигону. И Курами по жизни была максималистом, и если за что-то бралась, то доводила начатое до конца. Для Шизуи же путь становления ниндзя стал вызовом, от которого она не могла просто так отмахнуться, как обычно делала, и уперто, будто кому-то назло, работала и даже уменьшила часы на еду. Фукусане подобное казалось безумием. Она вставала гораздо позже подруг, не спеша завтракала, читала умные книжки и иногда даже беседовала с кем-то из нынешних товарищей. Ходить по чужим комнатам она не смела и потому проводила свой досуг, что неудивительно, на кухне. Туда к ней постоянно заглядывал кто-то из Акацуки, но разговоры эти особо не затягивались. Мицу с грустью и ноющим сердцем думала об Асе, которую они оставили одну одинешеньку в квартире. Книги ей однозначно быстро наскучат, и еда может закончиться, и кто-то может напасть. Опять фигней страдаешь. На кухне показалась лохматая шевелюра. Шизуй махнула рукой. Идем, Ику зовет. Намечается что-то интересное. Фукусана обреченно вздохнула. Никогда эта каланзовская интересная до добра еще не доводила. Сегодня у нас особенная тренировка, Шикуцуми. Торжественно произнесла Икурами, когда все их трое собралось на полигоне. Казначей забрал с собой Хидана, чтобы поймать парочку обитающих поблизости головорезов и в каком-то недобром месте продать, потому настроение Ару благоухало, но подруг ее подобный задор лишь пугал. «Пожалуйста, давайте не как в тот раз», – жалобно протянула Мицу. В этот тот раз Каланза использовали все свои шинобивские приемчики, начиная с Нидочидоригана, заканчивая воздушными порывами, а Фукусане приходилось успевать защищать себя волной Шатона со всех сторон, так как помимо двух сестер были и их клоны. Позже присоединился Дейдара, и стало совсем весело. «Не бойся, сегодня мы будем учиться призыву». «Хотя бы так», — благодушно пожала плечами Шизуй. «Я-то ожидала от тебя нечто, как всегда, больное. А тут во, техника призыва». Старшая сделала вид, что не обиделась, и с воодушевлением показала девочкам печати, которые выпытала, конечно же, у Кисами. С недавних пор он стал главной иномирянской жертвой, и каждый раз они не брезговали упрашивать его о помощи, отчего мечник вечно гневался, но, в конце концов, уламывался. Более того, Ику уже владела теорией Акучи-Йоси но Дзюцу и с нетерпением хотела перейти к практике. «Хочешь сказать, что если я выполню эту технику, то либо призову какого-то рандомного существа сюда, либо сама перенесусь в рандомный мир, наподобие горы Мьёбаку?» Тюка скорчила задумчивую рожицу. «Звучит опасно. Мне нравится. И Курами, ты же понимаешь, на какой мы идем риск». Айдай совершенно не нравились открывающиеся перспективы. «Вдруг кто-то из нас потом не сможет вернуться обратно?» «Ну, мы же Шикуцуми», — нашла Аруки исчерпывающий аргумент. «Мы совсем справимся. Не бойтесь, все получится». «Извращенный отшельник», — заговорила она о Джирае, — «как вы помните, так вообще попал к жабам, будучи ребенком, выжил и вернулся, мало того еще и контракт с ними подписал. А мы девушки и иномерянки, так что тоже должны быть ушлыми в большей мере. Каким-то призывным зверюшкам нас не взять», — воинственно крикнула Телегий. «Смело, я буду первый. Вот это настрой». Клан застукнулись кулаками. Айдай приложила ладонь ко лбу в плохом предчувствии. Из всех троих именно Тюка могла похвастаться большим запасом чакры. Кто же знал, что совет Руки окажется конструктивным и банальная медитация действительно улучшит как контроль, так и объем энергии. В том, что произвести технику получится с первого раза, Шизуй нисколечко не сомневалась, самоуверенность перла из нее со всех сторон. Она уже представляла себе, что призовет огнедышащего дракона, мудрого кентавра или другое необычное существо, так как считала, что жучки, паучки, змеи и жабы слишком мелко для нее, Каланза. Она, успев размять руки, неторопливо начала складывать печати, чтобы лишний раз не ошибиться. И Кусмицу на пожарной отошли подальше, так как от Шизу и ее призыва можно было ожидать чего угодно, и это угодно могло быть воистину опасным. Легким движением Телегий надкусила большой палец до крови, заставив Айдай поморщиться, будто кусала не себя, а ее. Она ударила по земле с бесстрашным криком. «Техника призыва!» — раздался хлопок. Мицуми это напомнило о Дейдаре и его искусстве, которым он так щедро осыпал ее на той особой тренировке, и потому она неосознанно вцепилась в старшую Каланза. «Да ладно, не бойся», — прыснула та, со сдержанным интересом и улыбкой наблюдая, как оседает дым. Через пару секунд в неприглядном туманчике стала различима Шизуй. Она на кого-то с удивлением смотрела. Стоящий напротив нее волк не менее удивленно смотрел в ответ. «Какого черта тут происходит?» — громыхнул низкий бас. Мицуми в поражении и настороженности отступила на шаг. И Курами прищурилась. Шизуи радостно, едва не раскрыв объятия своему потенциальному товарищу, воскликнула. «Ю, это я тебя сюда призвала. Ты готов стать моим призывным. Тащи сюда контракт». Дикой собаке такие слова показались сродни удара тапком. От шока он раскрыл пасть, а затем закрыл и недобро оскалился. Шерсть цвета ночного неба, глубокого и насыщенного, встала на дыбы. Грязно-желтый глаз вспыхнул от ярости, а второе око же продолжало молчать, скрываясь от мира за белым бинтом. Волк расставил лапы в боевой позе. До Тюки еще не дошло, что на нее сейчас нападут. «Шизуи!» Синхронно выкрикнули Аруки и Айдай в тот самый момент, когда полутораметровое животное кинулось на нее и тотчас повалило на землю. Телеги пыталась дать отпор, отчего оба, и зверь, и девушка, в тесной драке покатились по идеально горизонтальной земле. В руке и курами вспыхнула шаровая молния. Фукусана дернула ее за плечо, воскликнув: «Ты можешь задеть Шизуи. Не надо. Тогда что прикажешь делать?» Рыкнула старшая Каланза, но шар в ладони все-таки погасила. «Ждать!» Почти икнула Мицу. Обе с тревогой уставились на отчаянно сражающуюся подругу. Она лежала на спине и еле сдерживала призывное существо, чья пасть с острыми клыками клацала в нескольких сантиметрах от ее лица. Шизуи закричала, поднимая в себе все имеющиеся силы, и ногами оттолкнула от себя волка так, что он отлетел, как маленький щенок, и плюхнулся в озеро. «Жива!» И курами помогла ей встать. «Жива!» Шизуи критично посмотрела на рассеченное когтями плечо, уже изнывающее кровью. «ТЦ! Цапнул меня все-таки, падла! Какого черта это вообще было? А я знала, знала! И я говорила вам обеим, что до добра этот призыв не доведет! А вы послушали меня?» «Нет! А почему вы не послушали меня?» «Миц, ну хватит, можешь продолжать!» «Да, мы поняли, что в этот раз соблажались! Потому что вы, Каланза, упертые, как бараны!» Не останавливала тираду Фукусана, сжимая кулаки и тряся ими так, будто собиралась сейчас кому-то врезать. «Чучундры, почему вы вечно так охотно лезете в такие опасные ситуации? Ваше самосохранение что, отмерло еще при рождении?» Сестры посмотрели друг на друга и закивали, говоря, мол, да, наверное, все так и было. Мицу вздохнула, как дракон, хорошо еще, что огонь изо рта, как Шизуи недавно хотела, не повалил. Девушки продолжили спорить и поздно заметили шум у берега озера. Первым двукратно увеличившегося в размере волка, рычащего так, что слюни разлетались в стороны, увидела Аруки. «Эй, тут это, эй!» Она трясла подруг за плечи, но они продолжали припираться между собой. Ару хлопнула в ладоши, и хлопок ее эхом разнесся по подвалу. «Эй!» Призывный надвигается. «Опа!» В ужасе подивилась его изменением Тюка. «Что будем делать? Разве его? Это же твой призыв!» В неподдельной истерике закричала Айдай и начала изо всех сил трясти младшую Каланза. «Сделай же что-нибудь! Он же нас сожрет!» Воистину, Тюка расторопно складывала печати, однако ни одна из них не помогла и не развеяла Дзюцу. Огромное создание с уже красным глазом и распахнутой пастью неслось к ним. Айдай приготовилась использовать шатон, а руки вытянула правую руку с намерением еще раз создать сферу. Телеги побежала напролом к бешеному призывному. «Шизуи!» Снова в унисон выкрикнули и намерянки, пока третья из них неслась на бегущего ей навстречу волка с выставленной перед собой ладонью, без шуток считая, что подобным жалким способом а-ля на таран сможет остановить разбушевавшегося зверя. «Дура!» Ару понеслась вслед за ней, так и не создав ни дочедриган. «Чучундры!» Едва не заплакала Айдай и побежала на помощь. Волк собирался сделать последний рывок, подскочить, оттолкнувшись от земли, избить глупого человека с ног, а дальше растерзать его в клочья. Но у Тюки был свой план. Когда расстояние между ней и животным стало максимально минимальным, она рявкнула: «Сидеть!» Что-то всколыхнулось в воздухе и будто ударило в живот, в самый очаг чакры, как и курами с Мицуми, так и волка. Все трое остановились, их будто переклинило. В ушах четырехногого звенело, так как он был ближе всех к источнику крика Шизуи, которая явно сфокусировала чакру в голосовых связках и заорала как никогда раньше. Младшая Каланза выпустила свое ки, мощную и тяжелую энергию, от внешнего проявления которой у Аруки и Айдай пошли мурашки, а волк заскулил и стал уменьшаться в размерах.